Нельзя сказать, что такая бесполезная черта, как благодарность, генетически присуща биологическому виду Homo sapiens. Страх в гораздо большей степени способствует выживанию рода, и именно это чувство чаще руководит людьми. Но встречаются отдельные человеческие особи, обремененные бесполезным пережитком и вдобавок изрядно напуганные. Когда эти чувства переплетаются, благодарность выражается наиболее бурно и искренне. Среди знакомых Лиса имелось немало тех, кто был ему обязан. Кто-то имуществом, кто-то свободой, кто-то здоровьем, а некоторые и жизнью. Правда, далеко не все это помнили. Но Петрович обладал чувством благодарности, к тому же пережил страх, а потому испытывал к Лису самые искренние чувства. Ибо именно Лис навсегда отвадил от пирамиды Корзубова с его группой, и за это Петрович был ему благодарен. Но в любой момент могли заявиться другие отморозки и начать опять бить его раскаленным шампуром. Этого Петрович ужасно боялся и прекрасно понимал, что избавить его от повторения кошмара мог только тот же Лис. Поэтому подполковник Коренев был желанным гостем в пирамиде, имел здесь постоянно зарезервированный столик и пользовался 100% скидкой. Но расположением хозяина опер не злоупотреблял, не только потому, что имел совесть. Человек его профессии не должен быть завсегдатаем одного ресторана, пусть даже самой хорошей кухней. История Коза Ностре знает много примеров, когда пристрастие босса к искусному парикмахеру или непревзойденному пиццайоле обрывалось выстрелом в затылок в момент наибольшего расслабления. Сейчас Лис и Литвинов сидели в углу небольшого уютного зала, откуда хорошо просматривалась входная дверь, пили водку под соленье и ждали, когда принесут мясо. В окно был виден темный в белых барашках Дон, пустынный левый берег с черными остовами давно сбросивших листву деревьев, одинокий нефтеналивной танкер, медленно идущий вверх по течению. «Долго ездил Валек?» «Наверное, привез атомную бомбу?» — спросил Лис. Литвинов покачал головой. «Бомбу не бомбу, но вооружил отряд хорошо. Про удар слышал? Что это такое? Многоцелевой револьвер крупного калибра. Стреляет и дробовыми патронами, и пулевыми, и газовыми. Хочешь, резиновой пулей заряжай, а хочешь, стальной. Она железную дверь прошивает, да двигатель машины разбивает. Какие новости в столице?» «Да так...» «Говорят, рубопы расформировать хотят». «Что за чушь? А кто будет бандюков закрывать? Они только нас и боятся». Валентин Литвинов вздохнул. «Может, бандюки этот вопрос и лоббируют?» «Неужели до такого дошло? А кто это говорит?» «Да так, слухи ходят. А в Тиходонске все болтают, что ты майору Волину морду набил при всем народе. Мне прямо в аэропорту рассказали». «Было дело. ОСБ кровь пьет. Отписываюсь. И меня Кошкин и его люди прессуют по полной программе». Командир СОБРа, не морщась, зажевывал очередную рюмку жгучим стручковым перцем. «Вначале зацепились за это долбанное общество по защите бизнеса, необоснованный выезд, поставили все с ног на голову, передернули. Потом сообразили, меня тогда в городе не было, я как раз за оружием поехал. Ну и переключились на волну. Несанкционированное применение спецподразделения, я говорю, так их бы там поубивали». «Отвечают, тогда бы их привлекали к уголовной ответственности. Потом оказалось, я и тогда из командировки еще не вернулся. Ну, осталось разложение дисциплины, только этого вроде маловато». На большом плоском экране крутился очередной идиотический сериал. Одни клоуны изображали крутых бандитов, другие — спецназовцев. Бандиты приставляли пистолет к голове заложницы, спецназовцы послушно клали оружие на землю. «Какие дебилы такое кино снимают?» — криво усмехнулся Литвинов. «Они же всяких отморозков учат свою смерть искать. Те будут думать, что могут нас напугать и уйти. А ведь наши по-любому не отпустят. И валить станут, хоть есть заложники, хоть нет». Лис кивнул. «Точно. Эти козлы много вреда приносят. Какой фильм ни возьми, везде берут заложников. Да еще по несколько раз. Но напрягите мозги и придумайте что-нибудь другое. Нет, надо вбивать в голову всякому отребью подсказку, как себя вести. Так вот, они теперь что придумали? Излишнее применение силы и оружия», — продолжил Литвинов. «Говорят, после СОБРа остаются либо калеки, либо трупы. Тебя за это можно давно в тюрьму упрятать. Нормально, да? Раньше мне за это правительственные награды вручали. СОБР — это же пистолет, а не лекарство. Если нас пустили вперед, то ясно, что дело кончится не поцелуями. В зале появился молоденький официант Вася с подносом в руках. Следом шел сам Петрович, высокий, плотный, с седыми вьющимися волосами и настороженными глазами. Аппетитно потянуло шашлыком. На стол опустилось глубокое блюдо с дымящимся мясным ассорти. Милиционеры замолчали, сосредоточенно уставившись на экран телевизора. Там клоун, изображающий спецназовца, в пустой гремящей электричке бросал через бедро и через спину каких-то бритоголовых негодяев. Негодяи кувыркались, поднимались и набрасывались с еще большим остервенением. Потом один догадался ударить его дубинкой по голове, и цирк прекратился. Бритоголовые на полном ходу выбросили жену клоуна из вагона, маленькая дочка потерялась, клоуна увезли в реанимацию. «Эх, а как хорошо дрался!» — с сожалением крякнул Петрович. «Тут надо было не драться, а вести бой», — буркнул Литвинов. «Одному кадык вырвал, другому глаза выбил, третьему шею сломал». И через минуту все остальные выпрыгнули на рельсы и бегут впереди электровоза. Петрович крякнул еще раз и покрутил головой. «А вы так умеете?» Литвинов усмехнулся. «Уже нет». Хозяин взял пульт и переключил канал. Там страстно пела почти голая блондинка. Пела она плохо, но выглядела хорошо. «Чем такие ужасы смотреть, лучше покушайте. Баранинка нежная во рту тает, свининка свежайшая, а люляшки рассыпаются». «Спасибо, Петрович», — сказал Филипп. «Ты лучше посмотри там снаружи, чтоб посторонние не забрели». Хозяин послушно вышел. Друзья выпили еще по одной и, обжигаясь, принялись крепкими зубами рвать горячее мясо. «Так что там по волне?» — спросил Лис, возвращаясь к прерванному разговору. «Разуваева и Прошкина уволили, дело возбудили, ребят таскают на допросы, Акимов и Сойкин сами рапорта подали. А как там Муромцев? Сустав поврежден, неизвестно, чем кончится. Может, комиссуют, да он и сам служить не хочет. Лишь бы рука восстановилась. Да и у многих в отряде побеговое настроение. Говорят, когда мы были нужны, под пули шли, головы подставляли. По какому закону милиция в Чечне воевала?» «Ни по какому. А у нас пятеро ребят в этих гребаных командировках погибли. А когда нам помощь понадобилась, от винта, оказалось, что мы не по закону действовали. И все начальство сразу такими законниками заделалось». Они выпили за ребят и персонально за здоровье Муромца, потом за смерть врагов, потом за справедливость, которая хоть и далеко запрятана, но в природе имеется и рано или поздно себя проявит. Тарелка с мясом незаметно опустела, водка тоже подошла к концу. «Знаешь, что меня удивляет?» — спросил Литвинов. «Раньше он не пил, потому не выработал привычки и сейчас изрядно опьянел. В глазах у него стояла тоска. Эти азербеки не пришли, не извинились, даже бакшиш не предложили, как у них принято. Короче, никакого уважения не выказали. Еще 5 лет назад такого быть не могло. А сейчас они нас не боятся. Как они могут нас не бояться? Ведь мы реальная сила. У нас оружие, власть, за нами государство со всеми своими законами». И тут же ответил сам себе. «Да потому что наши начальники не за нас, а за них. Вот ведь как выходит. А зачем я тогда буду таким начальником служить? Тем более они меня сами в спину подталкивают». Лис похлопал товарища по плечу. «Брось. Начальники приходят и уходят, а мы остаемся». «Нет, Филипп», — Литвинов упрямо покачал головой, — «начальники своих начальников прикормили и сидят крепко. У них теперь круговая порука. А что до нас? Раньше мы были нужны, потому что давали показатели — раскрытие, задержание, освобождение заложников. А теперь это и нафиг никому не надо. Все равно на бумаге красиво отчитаются. Я такие игры не люблю. Завтра же подам рапорт». Коренев помолчал. «Смотри сам. По большому счету, что ты потеряешь? Головную боль, копеечную зарплату, возможность каждый день словить пулю? Потеряю я многое, всю свою жизнь. Я создавал отряд, я жил им, больше у меня ничего нет. Кому я, кроме моих ребят, нужен? И потом, я ведь торговать не умею». Лис доверительно наклонился вперед. «К Кондачеву в Золотой круг начальником службы безопасности пойдешь? Там зарплата крутая, плюс премии». «Так у него же вроде Валера Попов». «Был, Валерка уже вторую неделю как дома на Украине. У него старики болеют, вот и перебрался поближе. Кстати, пока в банке работал, успел на дом накопить. Так что? Литвинов подпер подбородок кулаком. Даже не знаю, деньги — это хорошо, но есть и другое. Был командиром СОБРа, носил погоны, служил государству, а теперь идти в прислужники к барыге? Да брось, — сказал Лис, — Хондачев мужик нормальный, не вор, не подонок. Я бы с уродом связываться не стал. И друзей к нему не сватал бы. Если хочешь знать, его трижды убить пытались. Так что в охране он реально нуждается. И он, и его семья, и сотрудники. Я тебе предлагаю работать, а не прислуживать. — Ладно, подумаю, — хмуро буркнул Литвинов. — А сейчас давай по домам. Командира СОБРа качнуло. Но когда они направились к выходу, он вдруг спросил. — Слышишь, Филипп, а куда эти хмыри делись? — Какие? — Которые из общества по защите бизнеса. Сами пропали, офис их разгромили. Удачно как-то получилось, да? Несмотря на опьянение, взгляд у Литвинова был пронзительный. — Удачно, — равнодушно согласился Лис. — Поганые типа. Мало ли кому они дорогу перешли. Мне до них дела нет. Его безучастная мина могла обмануть кого угодно, но командир СОБРа знал его слишком хорошо. А потому не поверил, но виду не подал. Это точно, многим они напакостили, — согласился Литвинов. На следующий день в полдень отоспавшийся командир СОБРа вошел в кабинет заместителя Крамского по кадрам. Дородный полковник Федунцов встретил его приветливо. Как и подобает на этой должности, он был хорошим дипломатом. — Здорово, Валентин. С чем пожаловал? — С рапортом. Выслуга есть, ранение, а желание служить пропало. Литвинов положил на стол листок бумаги. — Ну, подожди, подожди, к чему такая спешка? — не очень искренне возразил полковник, но рапорт придвинул и прочел. Валентин порылся в карманах. Поверх последнего в его милицейской карьере документа легло служебное удостоверение. Из другого кармана появилась круглая розовая карамель на палочке со смешным названием «Чупа-чупс». Литвинов положил ее на удостоверение. — А это передайте от меня товарищу Акошкину, — серьезно сказал он и, повернувшись через левое плечо, вышел. Командира СОБРа уволили в рекордные сроки — за неделю. А еще через два дня ночью дотла сгорело кафе «Волна». Пожарные дознаватели установили, что причиной явился поджог. Но кто его совершил, установить так и не удалось. Хотя к дереву у входа была прикреплена визитная карточка с надписью «Колдун».